Глава шестая. Семья Груздева рушилась как-то сразу. Вместе с груздевским благосостоянием не было никаких переходных ступеней, как это обыкновенно случается. Анфиса Егоровна точно унесла с собой все груздевское счастье. По-видимому, эта скромная женщина решительно ничего не делала, а жила себе на купеческую руку и только, а всеми делами заправлял один Самойла Евтихыч. Он являлся настоящим главой дома. Между тем, стоило только умереть Анфисе Егоровне, как у Груздева все пошло вверх дном. Собственно, громадные убытки от убившего каравана не могли здесь идти в счет. Они подорвали груздевские дела очень серьезно, но за ним оставалась еще репутация деятельного оборотистого человека, известное доверие и, наконец, кредит. Мало-помалу он мог опять подняться на прежнюю высоту. Но вся беда заключалась в том, что Груздев как-то сразу опустился. Прежняя энергия и деловитость проявлялись только вспышками, а затем наступали широкие полосы безделья, апатии и равнодушия. Вообще человек повихнулся. Где-то в глубоких и неведомых тайниках души происходил невидимый процесс разложения нравственного человека. На крутяж Груздев больше не заглядывал, а бывая в Ключевском заводе, останавливался в господском доме у палача. Это обижало Петра Елисеевича. Груздев точно избегал его. Старик Ефим Андреевич тоже тайно вздыхал. По женам они хоть и разошлись, а все-таки на глазах человек гибнет. В маленьком домике Ефима Андреевича теперь особенно часто появлялась мастерица Таисия и под рукой сообщала Парасковье Ивановне разные новости о Груздеве. «Рехнулся человек», — качая головой, раскольничьим полушепотом рассказывала Таисия. «Легкое место сказать. По весне жену похоронил, а летом эту мочеганку Наташку приспособил. Страм один!» «Это под Горюном проклятый солдат ему подвел девку», — объясняла Парасковья Ивановна, знавшая решительно все, не выходя из комнаты. «Выискался пес». «А еще как тосковал-то, Самойл Евтихыч, в чуже жаль, а тут вон на какое художество повернул. Верим мужчинам после этого. С Анфисой-то Егоровной душа в душу всю жизнь прожил, а тут сразу обернул на другое. Все мужики-то, видно, на одну колодку. Я вот про своего Ефима Андреевича так же думаю. Помри я, и...» «Что ты, матушка, Прасковья Ивановна, и скажешь?» — совестила ее Таисия. «Тебе-то грешно! Слава Богу, живете да радуетесь!» «Все до время, Таисиюшка, враг силен!» Прасковья Ивановна была особенная женщина с тем грустным раскольничьим складом души, который придавал совершенно особую окраску всей жизни. Жизнь она видела в каких-то темных цветах и вечно кого-нибудь жалела. Правда, что зла кругом было достаточно, но другие больше думали о себе, а старушка Парасковья Ивановна скорбела о других. Мир перед ее глазами расстилался в грехе и несовершенствах, как библейская юдоль плача, а на себя она смотрела, как на гостью, которая пришла, повернулась, и должна уже думать о возвращении в неизвестное и таинственное «домой». Каждый новый печальный факт только усугублял это грустное настроение. Была и специальная точка для таких невеселых мыслей. Это свои бесконечные женские незадачи. Нет счастья на земле, нет справедливости, нет покоя. Разложение груздевской семьи служило только лишним доказательством этой теории. «А приказчики-то как зорят Самойла Евтихыча! повествовала мастерица Таисия, качая головой. «Тошнехонько глядеть! Набрал он приказчиков-то себе сбору до сосенки, но они его и доезжают теперь, жареным и вареным волокут. Ведь еще мальчишки, которые... А как обирают его? Ротителихин Илюшка так прямо разбойником и глядит. Ну и Тишка, племянничек-то мой, тоже хорош, да и другие все. А ротители так в две руки и хапают. Мать-то Дунька в кабаке давно утвердилась, а сын Илюшка по лавке. Станут говорить Самойлоев Тихичу люди со стороны, так он не верит им. Обошли его кругом свои же приказчики. Навязался теперь еще этот солдат Артем, настоящий губитель. Он больше через Наташку действует». «Стыд-то где у Самойлоев Тихича?» — возмущалась Парасковья Ивановна. «Сказывают, куды сам поедет, и Наташку с собой в повозку. В Мурмасе у него она в дому и живет. Анфиса Егоровна устраивала дом, а теперь там Наташка расширилась, хоть бы сына-то Васи постыдился. Ох, и говорить-то так один срам. Да и другие хороши, ежели разобрать. Взять этого же Петра Елисеича или палача. Свое-то лакомство, видно, дороже всего». Нюрочка бывала у Парасковьи Ивановны почти каждый день и делалась невольную свидетельницей тайных разговоров и сокрушений. Сначала ее остерегались, а потом как-то совсем привыкли к молчаливому присутствию скромной девушки. Таким образом, Нюрочка сразу была посвящена в темные стороны жизни. К Парасковье Ивановне она относилась с каким-то благоговением и каждому ее слову верила, как непреложной истине. Мир раскрывался перед ее полудетскими глазами во всей своей непривлекательной наготе, и она, как молодое растение, впитывала в себя окружающие ее мысли и чувства. Из детства Нюрочка шагнула прямо к какой-то старческой зрелости. Грустная нотка чувствовалась и раньше в ее характере, а теперь именно она и получала развитие. Процесс формирования внутреннего человека шел с поразительной быстротой, и детское личико Нюрочки часто смотрело недетским взглядом. Многого она, конечно, не понимала, как все дети, а о многом уже начинала догадываться. Теория греховности мира проходила перед ее детскими глазами в живых и ярких образах. Противовесом этому настроению являлась религия. Та практическая и скорбная религия, какая создавалась словами, поступками и чувствами Парасковьи Ивановны и мастерицы Таисии. В свою очередь, Ефим Андреевич по вечерам частенько завертывал Петру Елисеевичу, чтобы потолковать от свободности о разных разностях. Конечно, история Груздева в этих вечерних беседах занимала не последнее место, хотя старики говорили очень сдержанно, не пускаясь в излишние откровенности. Петр Елисеевич по поводу груздевской истории чувствовал себя особенно скверно. Точно сам он в чем-то был очень виноват. Беседы с Ефимом Андреевичем доставляли Петру Елисеевичу большое удовольствие и как-то успокаивали его. Ефим Андреевич вносил с собой такую широкую струю какого-то делового добродушия. Кровную связью для стариков служило свое родное заводское дело. Оно сейчас совсем охватило Петра Елисеевича. После вынужденного безделья на самосадке работа на крутеше являлась праздником, и Петр Елисеевич заметно помолодел. Даже самый рудник точно повеселел и казался гораздо оживленнее, просыпаясь по ночам. Петр Елисеевич с удовольствием прислушивался к неугомонной работе главной шахты. Вечно отпыхивали паровые машины, хрипели штанги, с лязгом катились по рельсам откатные тележки и весело гудела неустанная работа. Медная шахта походила на улей, где жизнь творилась в таинственной глубине. Собственно, заводская работа была бы больше по душе Петру Елисеевичу, но пока приходилось удовлетворяться и этим. Ефим Андреевич знал о деньгах, которые были отданы Петром Елисеевичем Груздеву на честное слово, как знал и то, что это было все состояние Петра Елисеевича. Этим и объяснялось то, что Груздев как будто избегал крутяша. После долгих размышлений Ефим Андреевич решил содействовать энергично, потому что, очевидно, Петр Елисеевич был очень прост, а Груздев совсем взбесился. Улучив свободную минутку, когда Груздев приехал в Ключевской завод, Ефим Андреевич отправился в господский дом. Старик недолюбливал молодого палача, хотя тот и приходился ему родственником. В господский дом Ефим Андреевич пришел как раз к завтраку, когда палач и Груздев благодушествовали за бутылкой водки. «Ты зачем это пожаловал?» — спрашивал палач уже пьяный, несмотря на раннее время. Он сильно пьянствовал в последнее время. «А я к Самойлу Евтихичу», — уклончиво ответил Ефим Андреевич. «Дельце есть небольшое». «Говори!» «И скажу, когда придется». Груздев заметно был хмелен, хотя и бодрился. Он сразу понял, зачем приплелся Ефим Андреевич, и, не дожидаясь приглашения, взял шапку и покорно пошел за ним. «Куда вы?» — удивлялся палач. «Самойло, так нельзя ломать компанию. Выпей посошок». Груздев даже не оглянулся, а только отмахнулся рукой. Вообще он имел виноватый и жалкий вид. «Эх, Самойло Евтихович, Самойло Евтихович», — повторял Ефим Андреевич, когда они шли по плотине. «Нет, не ладно». «А я разве сам-то не понимаю, что нехорошо?» — спрашивал Груздев, останавливаясь. «Может быть, я сам-то получше других вижу свое свинство. Стыдно мне!» «Ну, доволен теперь?» «Самойло Евтихович, Самойло Евтихович, ждали мы вас, когда вы на крутяж завернете. Да так и не дождались». «И это понимаю. Что я пойду с пустыми-то руками к твоему Петру Елисеевичу? Кругом моя вина! А меня Бог убил!» Свидание старых друзей произошло при самой грустной обстановке. Сделав свое дело, Ефим Андреевич постарался скрыться незаметным образом. Петр Елисеевич ужасно смутился и не знал, с чего начать. «Вот что, Петя, давай водки!» — объявил, наконец, Груздев. «Тошно мне!» Он сел к столу, закрыл лицо руками и забормотал: «Не стало, голубушки моей, Анфисы Егоровны! Не стало, Анфисы Егоровны! Пропащий я человек, Петя!» Крупные слезы так и посыпались сквозь пальцы. Эта сцена тяжело подействовала на Петра Елисеевича, и он быстро ходил по конторе, размахивая платком. Что он мог сказать своему другу? «Ты думаешь, что я потому не иду к тебе, что совестно за долг?» — спросил Груздев, выпив водки. «Конечно, совестно. Только я тут не виноват. Божья воля. Бог дал, Бог и взял. А тяжело было мне просто видеть тебя, потому как ты мне больше всех Анфису Егоровну напоминаешь. Как вспомню про тебя, так кровью сердце и обольется». Эта откровенность сразу уничтожила взаимную неловкость. Петр Елисеевич спокойно и просто стал уговаривать Груздева оставить глупости и приняться за свое дело. «Все мы делаем ошибки, но не следует падать духом». Груздев слушал, опустив голову, и в такт речи грустно улыбался. Когда Петр Елисеевич истощил весь запас своих нравоучений, хороших слов и утешающих соображений, Груздев сказал всего одну фразу. «А если у меня, Петя, в душе-то пусто?» «Понимаешь, пусто! Вот как в дому, когда жильцы выедут и ставни закроют!» В результате этой беседы было то, что Груздев разбил даже рюмку, из которой пил водку, и дал самое торжественное обещание исправиться. При прощании, оглянувшись, он шепотом прибавил: «А девку я того по шее». «Какую девку?» «Ну, Наташку свою».